Глава вторая. Поминки. Тем летом Аким работал в геологическом отряде на притоке Нижней Тунгуски Ярочемо, числился водителем вездехода, а вообще-то слесарил, гонял движок, был мотористом насосной станции, лебедчиком, заправщиком буровых долот, словом, всего и не упомнишь, кем он был и какие работы выполнял. Сам о себе он скромно сообщил. «На самолете пана Исю не летал. Надо попробовать. Говорят, ничего особенного. Толкай рычаг вперед, тяни назад, как поперечную пилу». Помогал Акиму в разнообразных и необходимых в разведывательной работе делах парень не парень, мужик не мужик, хотя было ему уже за 30, и весь он север прошел по имени Петруня. С Петруней делил Аким хлеб и соль пополам и вдобавку отборные матюки, которые они всаживали поочередно в вездеход, совершенно расхряпанный, раздерганный, работавший на одной нецензурной брани и могучем железе. Им, этим рукотворным железным конем, Аким с Петруней били дороги в лесу, очищали фронты работы, вытаскивали севшие в болотах машины, один раз вертолет из болота. Выволокли. Но надорванная болотными хлябами и тайгой, доведенная до инвалидности работавшими на ней летучими забулдыгами, машина была в таком состоянии, что чем дальше в лес, тем чаще смолкал ее бодрый рык и останавливалось наступательное движение. Пнув коня в грязную гусеницу, сказав, что это не техника, а какой-то тихий узос, водитель с помощником отправлялись требовать расчет. Договорчик заключили? Денежки пропили? Тот-то! Никакого расчета им не давали. Аким, дрожа голосом, кричал: «Ёкалымыне! Ёкалымыне! Как так? Понимас!» Петруня рвал на себе рубаху, пер татуированной грудью на начальство, уверяя, что он никого и ничего не боится, потому что весь север и плюс Колыму освоил, но сломлен ими не был. И вообще судом его не застращаешь. После суда его пошлют вкалывать тоже в экспедицию, только в другую, где руководители по разворотистей, у них не забалуешься. И определят его на машину, может, даже на новую. Если нет машин, он киномехаником заделается. Не киномехаником, так бурильщиком. Не бурильщиком, так коллектором. Не коллектором, так стропольщиком. Не стропольщиком, так лебедчиком. Не лебедчиком, так... На ура Петруню не воять и не переорать, это знали все руководители, и потому давили главным образом на Акима, который судов побаивался, никогда и ни за что не привлекался, в кутузках не сиживал. Начальство же всякое он почитал и жалел. Кончалось это тем, что Аким хватался за голову, восклицал: «Удавлюся!» Возвращался к коню, чтобы трудом и изобретательностью вдохнуть в его хладное железное чрево жизнь и повести за собой по новым трассам и боевой дорогой отряд разведчиков земных и всяких других недр. Петруня ругался на всю Эвенкию, обвиняя Акима в бесхарактерности. Уверял, что при таком поведении он долго на этом бурном свете не протянет. Но напарника не покидал, понимая, что тут на Ярочемо они как передовой отряд на войне друг друга предавать не имеют права. Устав от ругани, криков, проклятий, ковырялись водитель с помощником в машине, мирно уже помурлыкивая старинную песню здешнего происхождения. «Вот мчится, мчится скорый поезд по Туруханской мостовой». И неожиданно услышали плеск, шлепанье, сопенье, подняли головы и обмерли. Сожжениях в 200, не далее, стоял в речке лось, жевал водяные коренья, и с его дряблых губищ, с волос висюльками вытянувшихся и со всей изогнутой горбоносой морды капала вода, неряшливо валилась объедь. Аким пал на брюхо и пополз к лагерю. Там у него ружье, расшатанное, опасное с виду, но еще способное стрелять. Разведчики недр, узнав, в чем дело, ринулись было полным составом за Акимом. Затащали на концентратах, консервированном борще и кильках в томате. Жаждали мяса, но больше зрелищ. Аким приказал боевому отряду, состоявшему в основном из недавно освобожденного элемента, ложиться наземь и не дышать. Лишь Петруни не мог отказать Аким в удовольствии посмотреть, как это он, его, так сказать, непосредственный начальник, друг и товарищ по боевому экипажу, будет скрадывать и валить зверя. Надо сказать, что жизнь зверя, в частности лося, по сравнению с 13-м годом в здешних краях совсем не изменилась. На Калужском или Рязанском шоссе добродушная зверина могла себе позволить шляться, норовя забодать запорожца или другую какую машину, либо являться в населенные пункты и творить там беспорядки на радость детям и местным газетчикам, которые тут же изобразят происшествие, живописуя, как домашние. Хозяйка Пестемея Агафоновна метлой прогоняла со двора лесного великана, норовившего слопать корм ее личной козы. В отдаленных краях, подобных Труханскому или Венкийскому, лося гоняют словно зайца. Норовят его употребить на приварок себе и на корм собакам, другой раз на продажу и пропой. Оттого сахатые в здешней тайге сплошь со старорежимными ухватками всего больше надеются на слух, нюх да на резвые ноги, а не на охранные грамоты. В последние годы покой сахатова нарушился, правда, не только по окраинам страны, по непролазным и ненадзорным дебрям. Всюду нарушился, не исключая лесов и околостоличных. Все здесь законно, все образцово организовано. Заранее приобретаются лицензии, заранее определяется район, где не только водится зверь под названием сахатый, но и скотинка под названием егерь. Падкая на дармовую выпивку, столичные сигаретки и свеженькие анекдотцы. Облик и сущность подобного халуя, как известно, определил еще Некрасов, и он в сути своей не изменился, стал лишь изворотливей и нахрапистей. «За стулом у светлейшего, у князя Переметьева, я 40 лет стоял, с французским лучшим трюфелем тарелки я лизал, напитки иностранные из рюмок допивал». Честный, уважающий себя егерь для охотничьих набегов, как правило, не используется. Он с позором прогонит из лесу хоть какое высокое лицо, если оно для забавы проливает кровь, пусть и зверинную. На 3-4 газиках прибывают вооруженные до зубов любители острых ощущений. Охотниками нельзя их назвать, дабы не испакостить хорошее древнее русское слово. А на опушке уж снежок отоптан, костерок разведен, чаек какой-то редкостной пользительной травкой, чаще всего обыкновенными прутьями малины, заправлен. «Чаек-то, чаек!» — чмокают наезжие. «А воздух? А снег? Разве в городе увидишь такой белый снег?» «Эх-ха-ха! Дохнешь природой, морозцем подивишься, и вот как стиснет ретевое, как подтянет вернуться к родному крестьянскому крыльцу, зажить здоровой трудовой жизнью!» «Да, и не говорите, родная земля, она сильнее магнита любого!» «Да что там толковать? Еще Пушкин! А он-то уж в жизни разбирался, гений был, четко и определенно выразился. Хотя разрушенному телу все одно, где истлевать. Точно не помню, забылось. Ну, в общем, мысль такая, что на родной-то земле и почивать любезней». Словесная околесица эта, своего рода лирическая разминка, отдых души перед настоящим, опасным и захватывающим делом. Для бодрости духа и сугрева выпили по стопочке, егерю стакан подали, хлебнул в один дых, облизнулся по пёсье, в глаза глядит, только что хвоста нет, а то вилял бы. «Потом, потом!» – машут на него руками небрежно. «Нажрешься и все испортишь!» Егерь понарошку обиду изображает, в претензию ударяется. Он де свое дело и задачу понимает досконально. К нему де и поважнее лица заезжали. Да эких обид не учиняли и авторитет не подрывали. И катнется лихо на лыжах егерь к заснеженным лединам, где дремлет веслогубы лось с табунком. Сморенные чайком и стопкой наезжие стрелки, которые на лабазы позабирались, которые по номерам стали. И застонал, заулюлюкал тихий зимний лес, красной искрой из гущи ельников метнулась сойка, заяц, полоумев через поляну, хватил, сороки затрещали, кухта с дрогнувшего леса посыпалась, зверобои передернули затворы многозарядных карабинов с оптическими прицелами, подобрались телом, напряглись зрением, шум и крики несутся из оскорбленного дикой матерши шиной девственно чистого зимнего леса. И вот на поляну, тяжело ныряя в снег, качая горбом, вымахал перепуганный, отбитый от табуна, затравленный, оглушенный зверь и стал, поводя потными боками, не зная, куда бежать, что делать, огромный, нескладный, беззащитный, проникшийся было доверием к человеку за десятки охранных лет и вновь человеком преданный. Мокрыми поршнями ноздрей лось втягивал, хватал воздух, со всех сторон опахивало его запахами, коих средь чистоплотных зверей не бывает. Перегорелой водки, бензина, псины, табака, лука. И замер обреченно сахатый. Так отвратительно, так страшно пахнущий зверь никого и ничего щадить не способен, ни леса, ни животных, ни себя. Не скрыться от него, не отмолиться от него, не отбиться. Давно уж он открытого боя в лесу не принимает. Бьет только из-за угла, бьет на безопасном расстоянии. Утратилось в нем чувство благородства, дух дружбы и справедливости к природе. Ожирело все в нем от уверенности в умственном превосходстве над нею. Выстрелы. Бестолковые, лихорадочно поспешные, чтоб выхвалиться друг перед другом. И, наконец, один, не самый трусливый и подлый, выстрел ударил пулей в большое сердце животного и зарвал его. Зверь с мучительной облегченностью рухнул на костлявые колени, как бы молясь земле или заклиная ее, и уже с колен тяжело и нелепо опрокинулся, взбил скульптурно вылепленным аккуратным копытом, в щели которого застрял мокрый желтый мох, ворох снега, хриплым дыхом красно обрызгал белую поляну, мучаясь, выбил яму до кореньев, до осеннего листа и травки. Катятся с лабазов зверобои, бегут по снегу, вопя, задыхаясь и завершая какой-то ими самими определенный ритуал или насыщая пакостливую жажду крови, разряжают в упор ружья в поверженное животное. Однако отвлекся я, да еще в такой ответственный момент, когда молодой и очень азартный человек, обдирая колени и локти о коренья и валежины, порвав комбинезон и отпластав карман куртки, движется к цели, чтобы добить лося на еду работающим тяжелую работу людям. Выглянув из-за своего разутого, раздетого стального коня, боевой его экипаж обнаружил, что сахатый не дожидался их, на месте не стоял. Он брел по речке, жрал траву и по всем видам скоро должен был удалиться в мелкую заостровку, которая кишела мулявой, гальянами. Геологи иной раз забредали туда, поддевали рубахой либо полотенцем муляву лапшу, варили ее, пытаясь разнообразить пищу и расширить разблюдовку. Так в отряде просмеивали свое меню. Трава в заостровке росла худая, от мути грязная, мохнатая. Сахатый бросит жировать, подастся на свежье, а то и вымахнет на берег и уйдет домой. Что ему, большому, свободному, ходи куда хочешь. А ты вот попробуй его сыщи в таком широком месте, в такой захряслой мусорной тайге, сплошь забитой валежником, веретьем и хламом. Аким пошел прыжками от дерева к дереву, Петруня за ним, но Аким передвигался бесшумно, заранее уцелившись глазом, куда поставить ногу. Петруня же, хотя и пытался быть тише воды ниже травы, укротить в себе шумы, запереть воздух, не трещать сучками, не раскашляться не мог, не получалось и все тут. Это уж всегда так, когда изо всех сил стараешься не закашлять, непременно закашляешь и наделаешь шум. Шуму. Аким решил погрозить Петруне кулаком, обернулся, и чуть было не подкосились у него ноги. Соратник его неузнаваемо преобразился, волосы вздыбились, рожу черную от мазута охватило чехоточным жаром, страстью пылало лицо, дожигало глаза, сверкающие беспощадным и в то же время испуганным пламенем. И понял Аким... Петруня хоть и отбывал два раза срок за буйные дела, на самом деле человек робкий, может быть, даже добрый. Однако извилистые пути жизни все далее уводили его от добродетели. Задушевно выбухав кашель в ладони, Петруня вопросительно глянул на Связчика и покрался, как ему мнилось, кошачьи осторожно – однако по мере приближения к цели совершенно перестал владеть чувствами, воспламенялся в себе самом, ноздри его шумно сопели, обсохший рот пикал чем-то и калось от перенапряжения. Аким знаком приказал Петруне остановиться. Никуда уже он не годился. Сглотнув слюну, Петруня согласно кивнул головой и упал под дерево в мох. Аким успел еще мимолетно подумать – не утерпит ведь идолище, следом потащится. Но было ему в тот миг не до соратника. Переключив все внимание на зверя, не отрывая взгляда от Сахатова, он катился на спине по сыпучей подмоине на берег, подобрался на карачках к приплеску и запал в таловой коряге, выбросившей пучки лозин. Стоя средь речки, Сахатый поднял голову, подозрительно вслушивался, дышал ёмко, и речка тоже вроде бы дышала. Сожмутся бока, убудет брюхо, и из-под него с чурлюканьем катнется вода. Набрякнет тело зверя, раздуется, и вода, спрудившись, обтекает волосатую тушу, щекочет в пахах, опрядывает грудь, холодит мышцы под шерстью. Губа Сахатова отвисла, глаза притомлены, но уши стоят топориком, караул несут. Дрогнули, поворотились раковинами туда-сюда и снова замерли. Ни один мускул зверя не шевелится, глаз не моргнет, губа подобралась, чует Сахатый чего-то. Для верности надо бы еще скрасть зверя, сажени хоть пяток, больно запущено, раздрызгано ружье. Тот же Петруня бегал пьяный за народом, жаждая уложить кого или напугать, но его начальник, зук тертый, заранее спрятал патроны. И Петруня с досады саданул прикладом о ствол дерева. Какое ружье выдержит такое обращение? Пусть даже и отечественное, тульское, из всего, как говорится, дерева и железа сделанное. Вверху зашуршало, покатились комочки, засочился струей песок, стягивая серые лоскутки мха. Петруня пентюх крадется, спугнет зверя. Аким взвел курки, поднял ружье к плечу, отыскивая мушкой левую лопатку лося, под которой темный от мокра пошевеливался завал кожи, как бы всасываясь внутрь и тут же вздуваясь тугим бугром. Мощно, ровно работало звериное сердце. Задержав дыхание, готовый через мгновение нажать на спуск, Аким вздрогнул, шатнулся от того, что сверху, вроде бы как из поднебесья, обрушился на него крик и не крик, а какой-то натреснутый звук, словно повдоль распластало молнией дерево, и в то же время это был крик, сырой, расплющенный ужасом. Не слухом, нет, подсознанием скорее Аким уловил... после уж уяснил, кричал человек. И так может кричать он, когда его придавливает насмерть деревом или чем-то тяжелым, и сам крик тоже раздавливается, переходит в надсадный хрип, не хрип, крехт, не крехт, стон, не стон, но что-то такое мучительное, как бы уж одной только глубью нутра исторгнутое. Выскочив из сталовых сплетений, Аким успел еще с сожалением заметить, как, вбивая перед собой воду, пароходом пер по речке Сахаты к мелкой заостровке, в мохнато клубящуюся на торфяной пластушине смородину и дальше, в загородь перепутанного черемошнего веретья. Не опуская курков, с прилипшими к скобам ружья пальцами, Аким вымахнул на яр в редкую пепельно-мглистую по низу сузень, неприветливо лохматую от сырых корост, сучковатую, ровно бы подгорелую, чуть лишь подсвеченную снизу мхами. В ельнике он углядел копошащегося лохматого мужичонку, тот что-то рыл и забрасывал чащей. На мужичонке не было обуви, весь он злобно взъерошенный, в то же время торопливо деловитый, что-то потайное, нечистое было в его работе. «Беженец! Уголовник! На Петруню напал!» Аким шагнул за дерево, не спуская глаз с мужичонки, чтобы из укрытия направить на него ружье руки вверх. А дальше уж что получится? Может, и стрелять придется? Нога, осторожно прощупывая податливый мох, коснулась чего-то круглого, жулькнущего, и сама по себе отдернулась, испугалась, и прежде чем Аким глянул вниз, ноги отбросили и понесли его невесть куда. На белом мхе, свежо обляпан красной потечью, лежала человечья голова с перекошенным ртом и выдавленным глазом. Вместо крика выдохнуло сиканье из горла Акима, но и этот звук засекся. Обернувшись, мужичонка оказался медведем, задастым, крепким, со слюняво оскаленным желто-клейким ртом. Прикопанная, закиданная чащую добыча марала еще кровью мох, и по знакомой мазутной спецухе Аким узнал. Медведь прятал скомканный, обезглавленный труп. Они смотрели друг на друга неотрывно, зверь и человек, и по глубоко скрытому, но сосредоточенному отсвету звериного ума, пробившегося через продолговатые, тяжелым черепом сдавленные глаза, Аким уловил. Зверь понимает, что натворил, знает, какая должна его за это постигнуть кара, и чтобы спасти себя, он должен снова напасть или уйти, скрыться». Уйти нельзя, человек держит ружье, и его, зверя, трусость опамятует человека, придаст ему смелости. Пока не в себе человек, пока он ошеломлен, надо повергнуть его в еще больший испуг, затем ударить, свалить. «Рах!» — выкатил зверь из утробы устрашающий рокот, но человек не сдвинулся с места, не закрылся руками, не отбросил ружье, он вдруг взвизгнул. «Фасист! Фасист!» И, поперхнувшись своим же криком, сипло и даже устало спросил. «Что ты наделал? Что наделал?» Зверь ждал крика, такого, что он загремит по всему лесу, и от крика того, в котором вместе смешанные ужасы и отчаяние выдадут страх, поверженность, в нем возбудится отвага, злобная ярость. Но слова, даже не сами слова, а тон их, глубокая боль в них заключенная, озадачили его. Он на мгновение остыл, вздыбленная шерсть опала, пригладилась, что-то в нем шакалье, пакостливое появилось. В самый бы раз повернуть, сбежать. Но зверь уже молча неотвратимо катился к человеку. Разгорающаяся в нем ярость, предчувствие схватки и крови сгустившимся огнем опаливали звериное нутро, слепили разум, спружинивали мускулы. На загривке и по хребту зверя снова поднялась подпально-желтая шерсть. Медведь сделался матерей и зверистей от уверенного парализующего рыка, переходящего в устрашающее победный рев. Аким выставил ружье, словно бы загораживаясь им, и, немея телом и умом, с изумлением обнаружил, что в этого вроде бы огромного, ощетинившегося зверя некуда стрелять, некуда! Лоб, в который так часто всаживают пули сочинители, узок и покат. Пуля срикошетит от лба, если не угодить в середку. Морда зверя узкая, с черным хрюком, но этой вниз опущенной мордой и узким лбом медведь сумел закрыть грудь. Возле морды, выше нее, пружинисто катались, бросали зверя вперед могучие, как бы напрямую соединенные с телом лапы, закрывающие бока. И только горб со вздыбленной шерстью да кошачья хитро выгнутая спина доступны пули. Но если не попадешь в позвоночник, тут же будешь сбит, смят, раздавлен. Рвя мягкие неподатливые путы, связывающие руки и ноги, преодолевая себя, Аким ступил за дерево, опять угодил ногой в голову и опять шарахнулся оттуда, мимоходно отгадав. Здесь, за деревом, медведь скрадывал лося, но набрел Петруня, сам набрел, сгодился. «Давай, давай!» Как бы поощряя зверя, Аким шагнул навстречу. Зверь сразу притормозил, приосел на толстый зад, он не готов был к ответному нападению. Он видел, точно видел, человек хотел отступить, спрятаться за дерево. Человек боялся. Он мал ростиком, косолап, бесцветен, что болотная сыроежка. А зверь мохнат, вздыблен, отважен, свиреп. И вот человечишка попер на него, на хозяина тайги. И зверь не выдержал, затормозился, приосел, хапнув чего-то ртом, лапами, и тут же пружинисто выбросился вверх, всплыл. И одновременно зверь и человек поняли, кто из них проиграл. Разъемист, широк сделался медведь. Слева под мышкой пульсировал, кучерявился пушок. Рог, откатавшийся в нем, слабел, утихал, словно из опрокинутой железной тачки высыпался остатный камешник. Поднявшись на дыбы, показав глубокую бабью подмышку в нежной шерсти, медведь означил свое слабое место, сам указал, куда его бить, и, поправляя оплошность, он, как ему чудилось, рявкнул устрашающе. На самом же деле попёсье ушибленно взлаял и уже расслабленный не бросился, повалился на человека. И тут же встреча ему харкнула огнем, опалила пушок под мышкой, проткнула раскаленным жигалом сердце, рвануло, потрясло все тело и хрустнувшие в нем кости. Заклубилась темнота в ненасытном чреве, повернула позвонки, мелькнула, закипела перед глазами красная и зачадила отгаром крови. Чадом забивала мощный дых. Застило взгляд, зверя повело на зевоту и сон. Отмякло туловище, лапы, все отделялось, погружая его куда-то в пустоту. Сопротивляясь этой пустоте, не желая в нее валиться, зверь с незвериным, скорее с коровьим мычанием взмахнул лапами, зацепил что-то, и последним проблеском сознания, глаз ли захлестнутых красным, утихающим ли сверхчутким нюхом, уловил ненавистный запах, лапами ощутил холод ружья. Торжествующим ахом, остатками непобедимой злобы он еще возбудился, попробовал взняться, бросить вверх когтистые лапы и разорвать, и спластать стать ими косолапенького, бесцветного, что гриб Васюха, человечишку, и околеть вместе с ним. В броске настиг его последний вздох, перешедший в судорогу, от которой тряхнулась, мучительно сжалась, и тут же распустилась могучая туша, и начала сморенно успокаиваться. Еще подрагивали, пощелкивали друг от дружку черные, как бы на маникюренные яркой краской когти, трепетала шерсть под правой подмышкой, из-под левой все еще клочком выбивала кровь, и пока она выбуривала, клокотала, не угасали у зверя глаза. Ярость, вековечная к человеку ненависть, горели в них и после, когда кровь иссякла, вяло уже сочилось по шерсти, сгущаясь клюквенным киселем. Оно так и не погасло, то пламя ненависти. Его не унесло в смертный мрак, оно закаменело в зрачках. В полуоткрытые глаза медведя ровно бы кинуло ветром щепотку перетертой дресвы, засорило их незрячестью, но зла не убило. Все еще подрагивала, трепетала чуть заметно шерстка в беспомощной, глубоко вдавленной подмышке зверя, а когти уже перестали щелкать, скрючило их, и оскалились желтые, землей и красной кровью испачканные зубы. Все. Не веря себе и не воспринимая еще полностью того, что произошло, подумал Аким и ощутил не ликование, не торжество, а жуть от того, что видел, что свершилось. Попятился, загораживаясь руками, открещиваясь от всего этого, и внезапно услышал себя. Выплясывали губы, слабели колени, а рот, словно бы подковами, заклепанный сверху и снизу, и язык в нем не шевелились, не могли крикнуть, позвать людей. Крик тяжелой болванкой выкатился тогда лишь, когда он снова натолкнулся на обезглавленный труп Петруни, шарахнулся от него и чуть не запнулся за тушу медведя, плавающую в темно-красной луже. Аким полоумно топтался, вертелся на месте, точно запертый, окруженный со всех сторон смертью. Но вот ноги совсем ослабели, и он упал лицом в холодный мох, ожидая, как сверху сейчас навалится на него мохнатое, мокрое, липкое чудовище. В глубине хламного леса всегда прохладно. От прохлады стоит недвижная сырь, не роса, а росы тут не бывает, а пронзающая живую душу сырь, жаркой порою обертывающаяся паром. И она, это уже предосенняя, знобкая сырь обволокла, стиснула покрытое испариной тело Акима, заключенное в просторный комбинезон. Аким приподнял голову, поискал взглядом зверя. Все правда, все как есть, зверь никуда не девался, как лежал на спине в какой-то дурашливой позе, прижав лапами ружье к груди, так и лежит. Аким утер рукой губы и почувствовал на них соленое. Пальцы его, темные от мазута, под ногтями и на казанках были в крови. Только теперь он обнаружил, что правая рука рассажена с тыльной стороны до кости, и как была в кулаке, так и слиплась. Мимолетно, последним махом успел все же зверина достать охотника. Взнятый с земли злостью и стыдом за свою слабость и страх, Аким вывернул тонкую елку, ее корнем зацепил ружье за ремень и резко дернул, забыв, что в одном стволе ружья заряд, а курок ружья поднят. Лапы зверя шатнулись и выпустили ружье. Схватив ружье и разом получив от всех страхов освобождение, Аким закричал, заплакал, ломал ногти, выдирал из патронтажа заряды и бестолково мстительно бил в упор поверженного зверя пулями, дробью, картечью. Но тот уже ко всему был равнодушен, ничто его не тревожило, ни боль, ни злоба, ни ненависть. Лишь вдавливалась лункой шерсть в том месте, куда угадывал заряд, смолено дымилась жирная толстая шерсть, вонькая жидкость, повалившая из пробитой брюшины, глушила запах подпалины. На крик и грохот прибежали люди. Отбросив ружье, Аким схватился за голову и упал, лишившись чувств, как потом он объяснял, от потери крови. На самом же деле от тихого ужаса. При жизни своей Петруня доставил множество хлопот всяческим людям и организациям, но то, что произошло после его столь оглушительной и редкостной смерти, превзошло все мыслимые пределы. Случись такая фантазия природы, и проснись, Петруня, хоть на час, подивись вниманию ему уделенному, он бы, возможно, так зауважал себя, что и жизнь свою, и поведение пересмотрел бы и в корне изменил. Человек обезглавлен. Кем? Докапывался молодой, очень бдительный и настырный следователь, первый раз попавший в тайгу, да еще на такое редкостное дело. Зверем. Бывает, бывает. В следственной практике и не такие чудеса бывают. Поигрывая помощью, то ее оттягивая, то со щелком ее отпуская, соглашался следователь, но попросил все же изолировать водителя вездехода в отдельную палатку и вход снаружи застегнуть. Томимый одиночеством, бездельем и страхом, Аким ожидал своей участи. Налетевший вертолетом, строгий, в себя углубленный человек в красивой форме устанавливал доподлинность злодейства и всем в отряде задавал вопросы, пугающие своей видимой простотой и оголенностью. Были ли у водителя столкновения с помощником? Не угрожали ли они расправой друг другу? Давно ли соединили их жизненные пути? Судился ли раньше водитель, и если судился, то по какой статье? Медведем следователь почему-то не интересовался, на шкуру только глазел. Шкура в отемнелых пробоинах, ровно в потухших звездах, распялена меж дерев. В ней копошилась, прилипая к жиру, лесная тля, работали мураши, черные козявки и вялые мухи. Туловище медведя тоже все пулями издрявленное, с неоснятыми лапами, привязанное проволокой за камень, болталось в речке. И то, что стрелок укрыл медведя в воде, палил в него в момент происшествия много раз поверженного и опрокинутого, вселяло особенную подозрительность. Заверение водителя о том, что палил он в зверя, не зная почему, и в реку его бросил отмокать, не вонял, чтобы псиной, потом его сварят и съедят, пусть помнит, как на людей бросаться, укрепляло следователя в догадке. Он имеет дело с матерым преступником, работающим под простачка. Водили подследственного к роковому месту, становились незаряженным ружьем за дерево, просили повторить маневр, мерили рулеткой расстояние от дерева до дерева, соскабливали ножиком кровь с белого мха, подобрали бумажные пыжи. А пыжи были из письма одной Петруниной зазнобы. И тут же возникла новая следственная версия. Женщина. Вот путь к разгадке преступления. Во веки вечные женщина была и не перестала быть причиной неспокойствия в миру, отправной точкой ко всем почти злодейским преступлениям. Она и вино. Вот яблоко человеческого раздора. Ах, если б знал, доведал зверобой, куда заведет его исследователя письмо той грамотейки, буфетчицы из аэропортовской столовой города Туруханска, он бы плюнул на письмо, войлочные бы пыжи купил, сэкономив на вине. Да все мы задним-то умом богаты. Долго снимали медведебоя фотоаппаратом и кинокамерой на месте схватки со зверем. Аким робко попросился надеть чистое и причесаться, раз снимают на кино. Однако ему строго велено было выполнять задание и не темнить. Отчего он совсем смешался, стал путать маневры и так сельдючил, что невозможно сделалось разобрать слова. Да и как не смешаться? Ладно, его снимают, но и пыжи снимали. Все клочки собрали, сложили и до лабораторного тщательного анализа совершили предварительное фотофиксирование, как выразился следователь. Ёкаламане, трясся Аким. Засудят, как есть засудят. Спорили с Петруней, ругались, случалось, и за грудки брались. Ружье у него пьяного отымал. Ох, пропал я, пропал. И тут еще час от часу не легче к палатке приставили с его же Акимовым ружьем рабочего, который был большой пройдоха, много путался по свету, называл себя путешественником. Чего не хватив, все этот путешественник знал, и в шутку, всерьез ли, не поймешь, уверял подконвойного, будто снимали его на художественное кино. Теперь станут показывать во всех клубах схватку человека со зверем-людоедом. Самого же медведя-боя за туфтовые показания забарабают лето так на 10, чтобы осознал свое поведение и не морочил бы голову ни себе, ни людям, а то и к стенке поставят. Потрясенный горем, подавленный следствием, Аким всему же верил и насчет кино тоже. С тех пор он все фильмы смотрел с тайной надеждой узреть себя, подивиться самому и чтоб люди подивились, как он сражался со зверем и какой пережил тихий ужас от этого. Потому так заинтересованно и отнесся он к моему сообщению о том, что довелось мне побывать в комитете по кинематографии. Хотелось ему выведать, неизвестно ли хоть там насчет его картины. Природная застенчивость мешала ему спросить об этом меня прямо. Слава богу, остался Аким изображенным лишь в следственном деле, которое было закрыто ввиду отсутствия состава преступления. Руководство экспедиции сулилось даже объявить Акиму письменную благодарность за проявленное мужество во время исполнения служебных обязанностей, но не успело по причине безобразного разгула, устроенного в помин Петруниной души. Акима и путешественника собрались выгнать с работы за дезорганизацию производства, но сезон подходил к концу, рабочие рассчитывались сами собой, писать же порицания им в трудовую книжку было некуда, и списаны книжки и на корочках. Кроме того, кто-кто, а Аким-то уж, к безобразиям совершенно не склонный. Он, когда напьется, всех только целует, горячо плачет и трясет головой, будто все, последний раз он гуляет, до канала его жизненка, и он не просто гуляет, не просто лобызает побратимов, он прощается с людьми и с белым светом. Но пока закончилось следствие, пока дело дошло до поминок, натерпелся Аким, настрадался. Обиженный подковыристым следователем, подавленный гибелью помощника, который час от часу становился дороже ему и ближе, обессиленный пережитым страхом и бессонницей, лежал медведя-бой в палатке, застегнутой снаружи, глядел в ее измазанный давленными комарами конус и хотел, чтобы кровососы съели его заживо. Потому и репудином не мазался. Если же комары с ним не справятся, редок и вял сделался гнус, в тайге заосенело, порешил Аким ничего не есть и не пить, и умереть с голоду. Он насмерть шел, единоборство со зверем принял, а его под ружье — это как понимать и вытерпеть? Никакого интереса к жизни он не испытывал, считал все связи с нею оборванными». Отдавшись провидению, подводил пана итоги жизни. Бабки подбивал, как в получку выражались разведчики недр. Петруня какие-то дни до аванса не дожил. И месяц, меньше месяца до расчета, осенило Акима. И тут же охватило его беспокойство. Вот он уморит себя голодом, его в землю закопают. А получка кому достанется? Он мантулил, комаров кормил, борщи ржавые ел, вездеход чуть не на себе в дебри таежные волок. И вот, здорово живешь. Его кровные горбом добытые гроши кто-то прикарманит. Нет, дудки. Надо или подождать умирать, или написать записку, чтоб отчислили деньги, месячную зарплату, полевые, сезонные, северные, в детдом. Где-то в каком-то детдоме обитают братья и сестры. Может, им на питание деньги сгодятся. Вспомнив братьев и сестер, Аким растрогался. Эх, Якимка ты, Якимка, йокала мене. В горькие минуты всегда ему вспоминалась мать, и слезливое чувство любви, вины ли перед нею, совсем его в мякиш превращали, жалостно ему становилось, спасу нет. Сложив крест-накрест руки на груди, Аким отчетливо представлял себя покойником и, страстно жалея себя, дожидаясь, чтобы еще кто-нибудь его пожалел, протяжно и громко вздыхал, всхлипывал, чтоб за палаткой слышно было. Две слезы из него выдавились и укатились за уши, щипнула кожу, давно не мытую, разъеденную комарами и мазутом. «И зачем его мать родила?» Продолжая думать про мать, недужился Аким. «Взяла бы и кого-нибудь другого родила. Не все ей было равно, что ли? И тот, другой, его братан или сестренка, жили бы себе и жили, работали, мучились, боялись следователей. А он, Якимка, посиживал бы в темноте, наблюдал со стороны, чего деется в здешнем месте, и никакого горя не знал бы. А то вот живет зачем-то, коптит небо дорогими папиросами в получку, махрой в остальные дни. Даже в Красноярске ни разу не бывал, не говоря уж про Москву. Вон, караульщик-то, зубоскал, земной шар обогнул на торговом флоте. В Африке, в Индии был, еще где-то. Змей и черепах срамина ел, вино заморское сладкое пил, лепестками роз закусывал, красоток разноцветных обнимал. А этот самый разнесчастный Якимка и со своей-то, с отечественной красоткой не управился. Позору нажил. Позапрошлой осенью плыл в дом отдыха на магистраль. Народу на теплоходе мало, скукота. Никто никуда уже такой порой не ездил. У него отпуск после полевого сезона. Хочешь, не хочешь, поезжай куда-нибудь деньги тратить культурно. В первый же день заметил он слонявшуюся по палубе девку в летнем плащике, зато большой алой лентой со лба перевязанную, в брючки джинсы одетую, с накрашенными ногтями и туфли на ней, каблук что поленья, ходить неловко, зато нет таких туфлей ни у кого на теплоходе. Тоскливо тоже и холодно девке. Она улыбнулась Акиму. «Хелло, парень!» И щелкнула пальчиками, требуя сигарету. Он угостил ее сигаретой, огоньку поднес, все как полагается. Она прикуривает и не на огонь глядит, а на него. И глаз синей краской намазанный щурит, не то от дыма, не то подмаргивает. Сердце захолонуло, ёкало мене. Все лето в тайге на мужиках истосковался по обществу, а тут вон она, девка, роскошная девка и живая, подмигивает. Ясное дело, никак тут нельзя теряться. Аким повел себя ухажористо, танцевал под радиолу на пустынной, обдуваемой холодным ветром корме теплохода, положив партнерше голову на плечо. Она его не чуждалась, легла тоже ему на плечо, мурлыкая грустную, душу терзающую и куда-то зовущую песню на нерусском языке. Сумела и грустную историю про себя вымурлыкать. Училась, это уже по-русски, на артистку. Главную роль получила в картине знаменитого режиссера. Но настигла ее роковая любовь. И улетела она со знаменитым полярным летчиком на Диксон. А там у него жена. Ла-ла-ла-ла, даб-дуб-ду. Ах, скучно все, банально все, душа замерзла. Согрей ее, согрей, случайный спутник, звездою прочертивший темный небосклон. Слова-то, слова какие красивые да складные, сдохнуть можно. А девка взяла, да еще и ухо ему куснула. Он и совсем обалдел. Тоже хотел ее укусить за что-нибудь, но не хватило храбрости. Надо было выпить. Торопливо бросив «сяс», Аким, грохоча сапогами, бросился вниз по лестнице, забарабанил в окошко кассы, выхватил горсть денег, сунул их в дыру, умоляя поскорее дать билеты в двухместную каюту, ринулся в ресторан, растолкал прикимарившую возле самовара официантку и вытребовал в каюту вина, апельсинов, шоколаду, достал из котомки вяленой рыбы. Девка закатывала глаза, царапалась, где попала, кусалась, завывала: люби меня, страстно и жгуче, мой дикий кабальеро!» Ну, дали они тогда шороху, и до того разошелся Аким, до того потрясла его девка своей горячей любовью и в особенности культурными словами, что решил он с нею расписаться, как только пристанут в Красноярске. «Хватит! Похолостяковал, позимогорил!» Проснулся — ни девки, ни денег, ни котомки. Главное дело, пиджак забрала, в рубахе оставила. Осень же на дворе, сама в плащике звон удает, понимать должна. Уткнулся Аким в чей-то спальный мешок, провонявший потом, репудином, дымом, и дал волю чувствам. Охмелел вроде бы, хотя во рту другой день маковой росинки не было. Друзья-то, соратники его, отчески-то эти ходят, варят, чует же носом пищу. Охотник же, нюх у него, будь здоров. Да и посудой звякают, тоже слышно. Конвоир за палаткой все шуточки шутит, так и подмывает рвануть из палатки и вмазать ему между глаз. Эх, люди, для них же хотел Сахатова добыть, угасающие силы, чтобы поддержать. Такого человека стравил, и ради кого? Тьфу на всех на вас! Простодыры какой он все же, Якимка этот, ко всем с раскрытой нараспашку душой, а туда лапой. То его оберут, то наплюют в душу-то. Выплакался Аким, легче ему стало. Жалостью все еще подмывало изнутри, но и высветлило опять же нутро-то, будто солнышком после затяжных дождей восходящим. К людям Акиму хотелось про Петруню поговорить, поглядеть, как он там. Или помолчать вместе со всеми. С народом и молчиться совсем не так, как в одиночку. Он это еще с Богониды ведал. И только подумал Аким о людях, только ощутил потребность в них, под чьими-то сапогами хрустнула трава, треснула щепка, кто-то скреб по брезенту ногтями, расстегивая палатку. Не уж опять допрашивать. Аким притаился в спальном мешке, закрыл мокрые заплаканные глаза плотно-плотно и даже вознамерился всхрапнуть. «Эй, слышь, Аким!» Кто-то дергал за спальный мешок. «Иди! Попрощайся с корешем!» Над обрывом речки во мшистом бугре могилка, белеющая обрубками корней, со свесившимися с бруствера кисточками брусники и уже бесцветными, будто жеванными листьями морожки. Некрашенный гроб косо стоял на сырой суписи и на рыжих комках глины, выкайленных с нижнего пласта. Непривычно нарядный, прибранный, в белой рубахе, с синтетическим галстуком на шее, смирно лежал в гробу Петруня. Волосенки, за сезон отросшие и зачесанные вверх, обнажили чистый, незагорелый под шапкой лоб, даже баки косые кто-то изобразил покойнику. В отряде есть на все мастера. Руки Петруни в заусенцах, в неотмывшемся мазуте, с железом имел дело человек. Голова пришита рыбачьей жилкой 0,4. Шов под галстуком аккуратный, почти незаметно, как из хрестал человека зверь. И весь Петруня хороший, только темные, точно нарисованные царапины от когтей. И глаз, закрытый подпально-красным осиновым листом, похожим на старинный пятак, смазывали торжественную красоту церемонии, не давали забыться, притягивали и пугали взгляд. Все правда. Зверь, схватка, гибель человека. Все-все это не сон, не байка про страсти и ужасти, которые есть мастера в отряде так рассказывать, что ночью заорешь и вскочишь. Давило в груди. Стыдно сделалось Акиму за свои мысли, слезы. Да и за все его недавнее поведение там, в палатке. Человек погиб. Человека, его друга и помощника, зверь лютый задрал, изничтожил, а он комедию ломал, лохудру какую-то вспоминал, себя жалел, тогда как Петруня-то, вон, бедный, какой весь искорябанный и жульканный. Кто-то Петруне запонки свои блескучие в рукава вдел, штиблеты на микропоре отдал. Видны носки, штиблеты из-под полотна. Полотно изнутра палатки выдрано. И хотя его мыли в речке, сажа, пятна да комариные отдавыши заметны. Нет, чтоб увести человека в Труханск, похоронить честь под чести с оркестром в красном гробу. Вечно так. Работаешь — всем нужен. Подохнешь — сразу и транспорту нет, и горючее кончилось, и везти некому. А может, ребята не отдали? Ребята хорошие собрались в отряде, много пережили, все понимают. Зря он на них бочку-то катил, оческами обзывал, нашло наехало. Отдай покойного, кто его там в Труханске хоронить будет? Кому он нужен? Увезут из морга на казенной машине, в казенном гробишке, сбросят в яму, зароют, и все. Кончен бал. А тут кругом свои люди. Горюют. О собственной кончине каждый задумывается. Иные вон плачут, жалея покойного и себя. Аким не заметил, как сам завсхлипывал, заутирался забинтованной рукой, его дернули за полу куртки. «Тихо ты!» Начальник говорил речь. «Пробиваясь сквозь таежные дебри, продвигаясь вперед и вперед по неизведанным путям, к земным кладам, мы теряем наших дорогих друзей и соратников, не боюсь сравнения, как героических бойцов на фронте». «Хорошо, — говорит, — правильно». Аким слезнул с губы слезу, и ему снова захотелось умереть, чтобы о нем вот так же сказали, и чтобы Парамон Парамонович с Целины приехал, и Касьянка, может, прилетела бы. Его подтолкнули к гробу. Не зная, что делать, Аким глядел на руки Петруни, и от того, что они, эти руки, были в мазуте, гляделись отдельно, виделись живой плотью, окончательно не воспринималась смерть. Аким вздохнул, послушно ткнулся лицом в лицо друга и отшатнулся, ожегшийся холодную твердь, словно в чем-то пытаясь удостовериться, торопливо тронул руки Петруни. Они, как вымытые из берега таловые коренья, были тверды, безжизненно шероховаты и тоже холодны. Так это все-таки всерьез, взаправду. Нет, Петруни, Петруню хоронят. Акиму захотелось кого-то о чем-то спросить, что-то сделать, наладить, вернуть. Не может, не должно так быть. Ведь все начиналось с пустяка. Сахатова черти занесли. Он, Акимка, хотел его стрелять на мясо. Петруня увязался посмотреть, любопытство его разобрало. Ну и что такого? Охоту посмотреть всем интересно, чего особенного? И вот столько изведавший, под смертью уходивший человек так случайно, нелепо, не всерьез как-то. Но ничего уже не надо говорить и поправлять. Когда Аким протер все тем же испачканным комком бинтов до слепоты затянутые мокретью глаза и разбухшие губы, он увидел старательно, умело работающих людей. Словно выслуживаясь перед кем, угождая ли, они вперебой закапывали узенькую земляную щель и уже наращивали над нею продолговатый бугорок. Аким повернулся и побрел бесцельно и бездумно в тайгу. Ноги приволокли его к вездеходу, он постоял возле машины, тупо в нее уставившись, чего-то соображая, и вдруг стиснул зубы. Без того бледный, с завалившимися щеками, он побелел еще больше. Ему нестерпимо, до стона, до крика захотелось вскочить на машину, затрещать ею, погнать вперед и конем этим железным, неумолимым крушить, сворачивать все вокруг, поразогнать все зверье, всех медведей, коих столько развелось в Туруханской тайге, что сделано отступление от закона. Разрешено их тут, как опасных зверей, истреблять круглый год. Но машина разобрана, картер вскрыт, рука изувеченная болит, куда, зачем и на чем он двинет. Кроме того, товарищи, друзья хлопотали насчет поминального ужина. Опытный начальник отряда выставил от себя литровый термос со спиртом, выпил стакан за упокой души рабочего человека, забрал планшет, молодую практикантку с молотком на длинной ручке и увел ее в тайгу изучать тайны природы. Разведчики недр оживились, забегали по лесу, застучали топорами, котлами, взбодрили очаги, забалтывая на них консервированные борщи, кашу размазню. В отдалении, чтоб падла это не воняло на добрых людей, Аким в отожженном от мазута ведре на отдельном костре варил медвежатину. И плыли ароматы по редкому лесу вдоль речки Ярочимо и даже дальше, может, до самой Тунгуски, потому что в варево медведебой набросал лаврового листа, перца горошком, травок, душицы, корешков дикого чеснока. Из ведра опарой поднималась рыжая пена, взрываясь на головнях, она горела, шипела, издавая удушливый чад. Приподняв заостренной палкой темно-бурый кусок мяса, Аким отхватил ловточок, снял его губами с ножа и, гоняя во рту медвежатину, обжигающую небо, смотрел вверх, словно бы к чему-то там прислушиваясь или собираясь завыть. С усилием протолкнув в себя пробку недожеванного мяса, медведебой вытаращил глаза, и по выражению его лица прочитывалось, какими кривыми путями идет по сложному человеческому нутру горячий кус этой клятой, не к душе пришедшейся зверятины. «Небось, гайку легче проглотить?» — спросил путешественник, на которого Аким сердился и разговаривать с ним не хотел. Спросил он вроде бы просто так, от нечего делать, но из глубины все того же сложного человеческого нутра пробился интерес. «Не доварилось!» Не глядя на бывалого путешественника, подгребая в кучу головни, увеличивая силу огня, отозвался Аким. «Как ты жрешь!» — вздыбился вдруг практикант из Томского университета Гога Герцев. «Он человека хотел слопать! Он людоед! Он и сам ободранный на человека похож! А ты, вонючка, лопаешь всякую мразь! Тьфу!» Аким знал много всяких людей, давно с ними жил, работал, изучил их повадки, как выразился в местной газете один наезжий писатель под названием «Очеркист», и потому не возражал практиканту, молод еще. Да и напарницу его в лес увели, мучайся, угадывай вот, зачем ее туда увели. Сто правда, то правда, похож. У медведя и лапы точь-в-точь человечи. Только у передней лапы прихватного пальца нету. Миролюбиво согласился с практикантом Аким и хотел продолжить объяснение, но подошла пора поднимать печальную чарку за Петруню, чтобы в молчаливой строгости и скорби осушить ее до дна. Выпили, дружно принялись закусывать крошевом из ржавых килек, кашей, борщом. Меж тем в ведре, закрытом крышкой от тракторного цилиндра, допрела на угольях медвежатина, и Аким, выворотив из ведра кусище, кивком головы показал связчикам на ведро, но они все отвернулись, и, пробормотав «Не хотите, как хотите», зверобой по-остяцки у самого носа пластало струщим ножиком мяса и, блаженно жмурясь, почмокивая, неторопливо, но убористо уминал кусок за куском с хлебом и соленой черемшой. Первым не выдержал путешественник. «Ты это, с черемшой-то зачем мясо рубаешь?» «Зырно». Изобразив рукой, чтоб Аким отчекрыжил и ему кусочек медвежатины на пробу, путешественник покривился, словно бы над ним совершалось насилие. Аким, поглощенный чревоугодничеством, мурлыкая от удовольствия, лопал мясо, ни на кого не обращая внимания. И пришлось путешественнику делать вид, что лезет он за этим самым мясом, преодолевая брезгливость, и видит Бог, старается не для себя, досадно морщился, даже плюнул в костер путешественник, на что Аким, захмелевший от еды и выпивки, заметил. «Да плюется, губы заболят». Выудив из ведра кусище мяса, по-дамски жеманясь, путешественник снял его губами с лезвия ножа. Работяги плотно обступили костер, наблюдая. Изживав шматочек мяса и проводив его во чрево, путешественник сузил глазки и, глядя вдаль, о чем-то задумался. Потом заявил, что жаркое напоминает по вкусу опоссума или кенгуру. Но пока толком он еще не разобрался и отхватил кус побольше. Радист отряда, человек потный, плюгавый, вечно тоскующий по здоровой пище и толстым бабам, тоже отрезал мясца, но заявил при этом, едва ли пройдет оно посуху. Намек поняли, дружно выпили по второй кружке, и как-то незаметно работяги один по одному потянулись к Акимову костру, обсели ведро с медвежатиной. «А что, если прохватит?» — засомневался радист. «С черемшой, с брусникой да под спирт хоть какое мясо ни сё, окромя пользы не приносит», — успокоил товарища Аким и, напостившись в палатке, напереживавшись без народа, ударился в поучительную беседу. «Медвежье мясо особенное, товарищи, очень пользительное. Оно влияет на зрение, от чахотки помогает. Мороз какой хоть будь, ешь медвежатину не за колес. Сила от медвежатины, понимаешь, страшенная». «По бабам с него забегаешь», — хохотнул кто-то. «Я имя серьезно, а не...» «Ладно, ладно, не купоройся. Тем более, что баб в наличности нету». «А...» — начал был радист, собираясь брякнуть насчет практикантки, но его вовремя перебил путешественник. «Вот ведь святая правда! Век живи, век вертись и удивляйся! Белый свет весь обшарил, но медведя только плюшевого видел. По глупости лет пробовал ему ухо отгрызти. Выплюнул невкусно». Пошла беседа, разворачивалась, набирала силу гулянка. Поминки вошли в самый накал. К закату следующего дня от медведя остались одни лапы в темных шерстяных носках. Братски обнявшись, разведчики недр посетили и не раз могилу Петруни, лили спирт в комки, меж которых топорщились обрубки корешков, паутинились нитки седого мха, краснели давленные ягоды брусники. Каждый считал своим долгом покаяться перед покойным за нанесенные ему и всему человечеству обиды. Люди клялись вечно помнить дорогого друга и отныне не чинить никому никакого зла и неудовольствия. Аким и выспался на могиле Петруни, обняв тесаную из кедра пирамиду. Выспавшись и разглядевшись, где он, несколько устыдясь своего положения, зверобой скатился к речке, ополоснул лицо и подался к почти затухшему костру, вокруг которого разбросанно, будто после нелегкой битвы, валялись поверженные люди. И только трезвый и злой Гога Герцев сидел на пеньке и чего-то быстро скачуще писал в блокноте. Из Туруханска в отряд вылетел налаживать трудовую дисциплину начальник партии. Зная, с кем имеет дело, он прихватил ящик с горючкой, и когда вертолет плюхнулся на опочек среди речки Ярочемо, единого взгляда начальнику хватило, чтобы оценить обстановку. Силы отряда на исходе, поминки проходят без скандалов, драк и поножовщины, люди горевали всерьез. «Послезавтра на работу», — приказал и спросил одновременно начальник партии. Всякая личность, ездящая и тем более летающая по Туруханской и Венкийской тайге, была разведчикам недр известна, и они пронюхали, в вертолете таится ящичек, и дали слово в назначенный начальником срок выйти на работу, и от чувств братства хотели обнимать и даже качнуть хорошего понимающего человека, но начальник прямиком через речку стриганул к вертолету, машина тотчас затрещала и метнулась в небо. Как посулились, вышли на работу в назначенный день, не сразу, но разломались и, вкалывая от темна до темна, наверстали упущенное. К сроку отработали район, снялись с речки Ярочемо, вернулись в Туруханск, и те, кто остался в отряде, на следующий сезон уже работали другой участок, на другом притоке Нижней Тунгуски, еще более глухом и отдаленном под названием Нимде. Несколько лет спустя Акима занесло поохотиться на глухарей по Нижней Тунгуске. Он нарочно сделал отворот, долго шарился по мрачной речке Ярочимо, пытаясь найти место, где стоял и работал когда-то геологический отряд. Но сколь ни бегал по речке, сколь ни кружил в Уриме, следов геологов и могилы друга найти не мог. Все поглотила тайга.